28 глава книги пророка Иеремии. В тот же год, в начале царствования Сидекии, царя Иудейского, в 4-й год, в 5-й месяц, Анания, сын Азура, пророк из Гаваона, говорил мне в доме Господнем перед глазами священников и всего народа и сказал: «Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, сокрушу ярмо царя Вавилонского. Через 2 года я возвращу на место это все сосуды дома Господня, которые Навуходоносор, царь Вавилонский, взял из этого места и перенес их в Вавилон. И Иехонию, сына Иоакима, царя Иудейского, и всех пленных иудеев, пришедших в Вавилон, я возвращу на это место, говорит Господь, ибо сокрушу ярмо царя Вавилонского». И сказал Иеремия пророк пророку Анании перед глазами священников и перед глазами всего народа, стоявших в доме Господнем. И сказал Иеремия пророк: «Да будет так, да сотворит это Господь, да исполнит Господь слова твои, которые ты произнес о возвращении из Вавилона сосудов дома Господня и всех пленников на это место. Только выслушай слово это, которое я скажу вслух тебе и вслух всего народа. Пророки, которые издавна были прежде меня и прежде тебя, предсказывали многим землям и великим царствам войну и бедствие и мор. Если какой пророк предсказывал мир, то тогда только он признаваем был за пророка, которого истинно послал Господь, когда сбывалось слово того пророка. Тогда пророк Анания взял ярмо с шеи Иеремии пророка и сокрушил его. И сказал Анания перед глазами всего народа эти слова: «Так говорит Господь, так сокрушу ярмо Навуходоносора, царя Вавилонского, через 2 года, сняв его с шеи всех народов». И пошел Иеремия своей дорогой. И было слово Господне к Иеремии после того, как пророк Анания сокрушил ярмо с шеи пророка Иеремии: «Иди и скажи Анании, так говорит Господь, ты сокрушил ярмо деревянное и сделаешь вместо него ярмо железное. Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, железное ярмо возложу на шеи всех этих народов, чтобы они работали Навуходоносору, царю Вавилонскому, и они будут служить ему, и даже зверей полевых я отдал ему». И сказал пророк Иеремия пророку Анании: «Послушай, Анания, Господь тебя не посылал, и ты обнадеживаешь народ этот ложно. Поэтому так говорит Господь: вот я сброшу тебя с лица земли. В этом же году ты умрешь, потому что ты говорил вопреки Господу». И умер пророк Анания в том же году, в 7-м месяце.